Алло. Алло. Давай. Алло. Терембанк, отдел сыскания, Елена Сергеевна, Илья Нахуй пошла? Владимирович. Нахуй Алло, пошла? Илья Нахуй Владимирович. пошла? Нахуй пошла? У вас все хорошо? Еще раз призвонить. Да просто иди нахуй, Алло, все. Илья Владимирович. Говорю, с вами все хорошо? У меня Ну, все давайте мы тогда охуительно. документы передадим в правоохранительные Ой, нет, органы. только не Вы мне правоохранительные тогда органы, скажете. пожалуйста, не Ой, надо. правда. Ой, испугали, пиздец, Вам блядь. плохо, может, Правоохранительные скорую органы, вызвать? блядь. Ой, страшно, пиздец, блядь. Охуеть, вот это ты манипулятор века Хорошо. просто, блядь. Правда. А вот Каха вчера не так разговаривал. Слушай, Мне не какаха, блядь, ты понравилось. давай тише себя веди, блядь. Хуйню какую-то Давайте вы несешь, будете блядь. тише себя Ты вести. чё, Я вам шкура, вчера говорила, охуела, блядь? Ты звоню за с кем ты Каха. базаришь, алло? Правда. О чем Слышишь? мы? О чем мы так начинаем? Чего напугались? Нихуя, нихуя Напугались ты, уже. блядь, базаришь, блядь. Ты Хвостик чё, сука? поджали. О-о-о. Хвостик Значит, поджали слышишь, уже. сука, Все, во напугались. сколько ты из Так офиса быстро, выходишь, Илья скажи мне, а? Владимирович. Я тебя встречу, давай, мы с тобой 8 часов пообщаемся. приходите. 8 Город часов, Москва, улица да? Правда, О, дом 26. заебись, блядь. Не знаете, как интересно Да будет? я знаю, где ты Приходите, находишься, приходите. овца. Машину не забудьте. Да ты, оказывается, Давайте, знаешь, где ты давайте. Я вам еще раз находишься. говорю, 8 часов. Нагибина 8 Елена часов, Сергеевна да? меня зовут. Все, Приходите. охуенно, ты рот Да, разминай. приходите. Приходите, Илья Владимирович, приходите. Я очень буду вас ждать. Вместе сотрудники правоохранительных органов. И как у Да меня забудут какие вместе с правоохранительные органы, автомобилем? хули ты Чтобы вас... несешь, овца? Что... Вот, я вам еще раз Пиздец, пиздуй в объясняю. Не суд, нахуй, забудьте, говорю. правоохранительные органы, блядь. Какие суд? У вас документ, у вас машина где? Да И тебя под что вы ебать, это подписывались? моя машина, блядь, понятно, нахуй? Правда. А почему ваша машина находится у третьего лица? Хотя по закону вы не Да имеете права мое даже это покататься дело, давать слышишь, никому. блядь. Мое это дело, Ваше кого дело, это когда машина? вы заработаете, а пока вы зарабатывать не Значит, научитесь. Вот слышишь, когда хуесоска, научитесь, ты мне я не говорю, рассказывай, кто тут... я вам еще раз говорю, Слушай когда сюда, научитесь зарабатывать, овца! не будете с протянутой рукой по банкам Так ты ходить, с протянутой тогда это рукой будет звонишь, ваша тут машина, а клянчишь, пока дайте наша. денег, блядь, Поэтому я вам пиздец. еще раз объясняю, Илья Не надо Владимирович, мне ничего я вам еще раз объяснять, говорю, соска, давайте, не говорю, звони вперед сюда больше искать никогда. и решайте, да буду звонить, буду Так маме слышь, вашей подай на звонить, меня если в вы у нас суд, работать ебать. не научились. Подай на меня в Я суд, буду в чем маме звонить. проблема? Говорю, я буду вашей Значит, маме сука, только звонить. попробуй ей А набрать, нахуй, зачем? тебе пизда, Я блядь, вам еще понятно? раз объясняю. Да и попробуй, попробуй. Сейчас положу Ну ты трубку и буду звонить. охуевшая, Если она, пиздец. говорю, я вам еще раз говорю. А если я твоей Если вы у позвоню? нас не научились оплачивать нормально. А если я твоей позвоню, Если скажи? вы не научились А нормально если я твоей оплачивать, не научились позвоню? нормально А если я разговаривать, твоей позвоню с твоего номера и скажу, что ты в звоните, морге лежишь? звоните, звоните. А? Я вам еще раз говорю, звоните. Сердечко я остановим, Звоните, давай. я вам еще раз объясняю. Давай. Звоните, звоните. Пиздец, Давай, смотри. давай. Ты ж потом будешь плакать. Ой, Я вам еще пожалуйста, раз не объясню. надо, Давайте, зачем? У нее сердечный давайте. приступ. А, не Давайте, надо, давайте. Я вам еще раз говорю, в чем проблема? Ой, пизда, слышу, у тебя там все, пробки слетели. Ты себя стучи. Тихо, тихо, То тихо. приеду, то позвоню. Давайте, приезжайте, звоните. В чем проблема-то? Значит, А пока смотри давайте сюда. научитесь сначала оплачивать. Значит, смотри сюда, Давайте оплачивай. вы Ты не будешь посмотрите. меня Давайте вы учить, посмотрите слышишь, кредитный блядь. договор. Давай ты не Буду, будешь меня... Не если мама будешь, не не научилась... будешь. Я вам Ты еще раз говорю, послушай, буду учить. мокрощелка, слушай Буду сюда внимательно. учить вас до тех пор, Сюда пока вы внимательно. не научитесь нормально делать. Значит, Если нормально вы не делать, научитесь нормально нормально будет, делать, нормально я буду декор... звонить Слушай маме сюда вашей. внимательно. Буду звонить вашей маме Только, до тех сука, пор, пока вы не попробуй ей научитесь. набрать. Вы меня Тебе слышите? Да буду пиздец звонить, буду. просто будет, Сейчас трубку... понимаешь? Напугалась, напугалась. Я вам еще раз говорю, город Москва, улица Правда, дом 26, 2-7, работаю, вперед, приезжайте. Фамилия твоя, Приезжайте, в Мандаушка. чем проблема-то? Фамилия Нагибина Елена Сергеевна меня зовут. Нагибина. Могу Нагибина? по буквам могу. Да, Нагибина Елена Сергеевна. По буквам предыктут. Какая-то фамилия у тебя Записали? тупая, тебе не Молодцы. кажется? Значит так, Мне смотри. кажется, что увы. Есть. Нагибина. У тебя Значит начинается так, давайте смотреть очень вы. интересная жизнь нынче. С этого дня. Правда? Да. Да я вам еще раз говорю, да я 2-7 работаю. Приезжайте, в чем проблема-то? Что такая Приезжайте. борзая, Что мы я там не в понимаю, ты Грустном, в другом конце что это пробки? такая Я борзая, вам блядь? еще раз объясняю, я вам еще раз говорю, до 8 работаю, приезжайте, мы что там в грудь-то себя стучим на другом конце провода? Или по телефону у нас девушка разговаривает, мы такие крутые все, а как приехать, мы хвостик поджали? Я вам еще раз объясняю, приезжайте, если, звоните. Послушай, если я приеду, а если я буду, приеду, я послушай. Я вам еще раз говорю, приезжайте, если приезжайте. Я приеду, ты, послушай, я что, против, что ли? Ты будешь сосать, если я приеду, приезжайте, ты понимаешь это или нет? Приезжайте, говорю, да приезжайте, я что, против, приезжай. А, ты не против отсосать? До восьми работы, вот сегодня вот... Хорошо, нет, я вам еще раз говорю, давай, приезжай. Послушай. В чем проблема-то? Так хорошо. Или мы у нас грудь, только в грудь себя, и я такой мужик на другом конце провода, когда с девушкой разговариваю. Какой ты мужик, я вижу уже, блядь. Значит, слушай так, я вам еще раз объясняю. Нихуя себе, ты че, сука, ты вообще потеряла рули, блядь, алё, нахуй. Буду звонить маме вашей. Ой, это и буду требовать оплату ой, с неё, если вы не научились. Ой, не пугайтесь, Владимирович, не пугайтесь. Я вам еще раз говорю, не пугайтесь, Илья Владимирович, не страшно. Не страшно. Говорю, буду звонить вашей маме до тех пор, пока не научусь нормально оплачивать. Да попробуй, попробую. Очень много раз попробую. Можем даже с вами поспорить, что я попробую. Поэтому говорю, можете прямо вот к маме приехать и можете брать трубку вместе с нее. А, ну, в принципе, вы меня нормально. Услышали? Надеюсь, хорошо, что услышали. Давай, через я начинаю звонить позвонить. Вашей маме. Через полчаса давай я доеду, да? Ну, потом...